Глава 20. Мы вышли на улицу. Мы покинули заведение, и на наше место пустили двух молоденьких девиц и парня. Они радостно заскочили с мороза в тепло, а мы пошли по улице. Мерседес двинулся за нами. «Действительно не скрывается. Дурак какой-то. Пошли, Саня», — сказал Макс, глядя на Мерседес. Мы прошли еще немного и поймали машину. Я решил, что вернее всего будет поехать в 16 тонн. Старый клуб, где обязательно каждую пятницу и субботу были концерты, и где можно было не бояться нарваться на что-то уж совсем юношеское. В смысле, на какую-нибудь тинейджерскую музыку. Мы снова ехали по Москве. За тот час небольшим, который мы просидели в тепле, морозец слегка усилился. Снег лениво и витиевато падал, лениво и не густо. Снегоуборочные машины уже выползли в город. Но город еще и не думал засыпать. Москва светилась всеми огнями и шевелилась тысячами машин. До Нового года оставалось почти 3 недели, но уже везде виднелись признаки ожидания этого праздника. В сущности, зима только началась. Снег пролежит еще 4 месяца, а Москва уже устала от зимы. И, быть может, поэтому так отчаянно веселилась. Мерседес преследовал нас, но я к нему как-то привык, да и Макс был со мной. Я чувствовал себя в полной безопасности. Спокойно себя чувствовал. Мы кое-как пробились в клуб. Был концерт какой-то шведской группы с английским названием. Это название мне ничего не сказало, но народу было много. Причем народу, который знал, на что идет. Москва. Здесь всегда найдется несколько сотен фанатов чего угодно. На первом этаже клуба сидели немногочисленные любители пива и смотрели какой-то спорт по телевизору. Все остальные ломились наверх. Мы еще толкались внизу, когда услышали, что концерт начинается. Сначала раздались громкие крики, видимо, на сцену вышли музыканты, а потом зазвучала музыка. Мы поспешили. Мы не стали протискиваться поближе к сцене, а застряли в середине зала, плотно зажатые со всех сторон. На сцене стояли 2 совсем юных парня. Худые, с покатыми плечами, сутулые, странные. Они оба стояли за пультами и клавишами. В зал не смотрели, не двигались так музыки. Нет. Было видно, что они выполняют сложную и ответственную работу. Музыка была очень мощная. Первая, назвать этой песней нельзя, композиция, тоже как-то не хочется. Вещь? Да какая же это вещь? Скорее произведение. Первое произведение закончилось, и публика поприветствовала музыкантов очень тепло. Макс проорал мне на ухо, что попробует раздобыть выпивку, и стал пробиваться в сторону бара. Один из музыкантов отошел от своего пульта и взял в руки гитару. Другой, в камуфляжных штанах, маечке со шведским флагом, с тонкой, длинной шеей и маленькой, коротко стриженной головой, стал говорить что-то по-английски. Публика понимала, что он говорит. Он 2 раза, видимо, пошутил. Они 2 раза посмеялись. Я подумал, да, надо бы подтянуть английский. Обязательно надо. А то уже только ленивый этого языка не знает. Я изучал английский в школе, институте, но недостаточно. За границей я говорил и даже мог полистать газету на английском языке, но шутки я не понял. Я стоял плотно зажатый молодыми людьми. В смысле, конечно, я не старый, просто люди вокруг меня были моложе. И музыканты на сцене тоже. Коротко стриженный закончил говорить, и началось 2-е произведение. Очень красивый, мощный и низкий звук еще сильнее спрессовал публику. Вступление было поразительно впечатляющим, потом вступила гитара и пронзила меня в самое незащищенное место. Следом вступил электронный бас и пошли ударные. «Ни хрена себе скандинавы!» — подумал я. «Мне очень нравилось. Очень сильно». И тут парень с длинной шеей запел. У него был слабенький, но чистый голос. Он пел прекрасно. Точнее, он пел как надо. Как мне в тот момент было надо. Мы нашли судно Макса уже под утро. Ветер снова стал свежим, и нам приходилось работать изо всех сил. Посудина Макса доживала свои последние часы. Она сильно накренилась и просто дрейфовала, вся избитая штормом. От мачты ничего не осталось, стекла ходовой рубки были разбиты, шлюпки, видимо, сорвало и унесло. Мы 3 часа, страшно рискуя, замерзая от ветра и брызг, снимали экипаж и все самое ценное научное оборудование с обреченного судна. Макс, конечно, последним покинул умирающий корабль. У него была забинтована голова, густая борода лопатой с висящими в ней ледышками и безумно усталые глаза. Мы спасли всех. 12 человек, 8 моряков, включая Макса и 4 ученых. Они были окоченевшими и смертельно уставшими. Моя команда занялась всеми, кроме Макса. Макс, едва держась на ногах, остался на мостике. Мы легли на обратный курс. Я связался с землей, сообщил о спасении Макса. Наплевал на гордость и запросил помощь сам. С нашей машиной мы имели массу шансов не добраться. Никуда. Потом Макс и я спустились в мою каюту. Я достал бренди из сейфа и протянул бутылку Максу. Он молча открыл ее и стал пить из горлышка. Он сделал 5 изрядных глотков. Он пил бренди, как остывший чай. Потом оторвался от бутылки, вытер бороду рукавом свитера и протянул бутылку мне. «Саня, держи!» – проорал мне Макс в самое ухо и протянул тяжелый низкий стеклянный стакан. «Что это?» – спросил я про содержимое стакана. «Виски!» Макс подмигнул мне и чокнулся со мной своим точно таким же стаканом. «Саня, я пойду вниз. Это не моя музыка. Я внизу тебя подожду. Может быть, кого-нибудь запутаю?» «Хорошо, только для меня никого не путай», — проорал я. Подзапутать кого-нибудь имелись в виду барышни. Макс кивнул и исчез, а я вернулся к песне, которая звучала и звучала. Молодой швед пел, а я думал, если бы я умел сочинять песни и музыку, я сочинил бы эту песню и спел бы. Только часов через 6 мы заметили первое судно. Небольшой, но совсем новенький шведский траулер первым обнаружил нас. Мы поговорили с капитаном по радио. Моего английского вполне хватило, чтобы объяснить, что пока мы ползем, что в экстренной помощи никто из спасенных не нуждается. Но я попросил сопровождать нас до ближайшего порта на всякий случай. Швед радостно согласился и пожелал нам удачи. Я сделал 3 хороших глотка виски. Макс гениально придумал с виски и гениально ушел. Он вообще гений, решил я. Я очень люблю музыку. Давно. Еще в школе, классе в 7-м, я стал сильно слушать музыку. Много спорил с друзьями, настаивал на том, что самыми лучшими являются, конечно, мои любимые музыканты. Я отстаивал перед родителями свое право на свою музыку. И еще я вытягивал у родителей деньги на свою музыку. Я частенько приводил домой друзей и ставил им какой-нибудь новый альбом той или иной группы. Включал свою любимую вещь, и мой бедный приятель должен был сидеть и слушать дорогие мне гитарные соло или наиболее яркие ритмические рисунки. У меня все рудиментные волоски на теле становились дыбом, и мурашки бегали по всему позвоночнику от того, что я демонстрировал любимую музыку кому-то. Мое восприятие усиливалось от того, что я даю кому-то послушать то, что мне очень и очень нравится, что я люблю. Мои бедные друзья, они страдали. Мы с последних сил добрались до маленького шведского острова. На этом острове был только маленький рыбацкий поселок. Нас очень тепло встретили. Мою посудину мы стали ремонтировать своими силами. Ученых и моряков, спасенных нами, шведы отправили на вертолете на большую плавбазу, которая проходила совсем недалеко от нашего острова. На острове был один кабачок, где собирались все местные и неместные моряки. Каждый вечер мы с Максом приходили туда. Выпивали немного водки под уху из копченого лосося с картошкой. Потом пили пиво, болтали с другими бородачами. В основном это были рыбаки. Шведы, норвежцы, финны, в общем скандинавы. Попадались иногда немецкие или голландские яхтсмены. Отчаянные и непонятные мне ребята. Народу каждый вечер набивалось в кабачок много. Это было большое темное помещение, прокуренное и закопченное. Длинная барная стойка. За стойкой всегда стоял хозяин. Бородатый, громкоголосый, симпатичный викинг. Все курили трубки, дешевые сигары или сигареты. Дыма было много. Говорили громко, хохотали громко. Громко стучали пивными кружками и громко двигали стулья. Все делали громко. Каждый вечер, часов в 9, на маленькую эстраду выходили 4 музыканта. Один играл на аккордеоне или гармошке, другой на гитаре. Иногда он брал трубу или саксофон. Третий был барабанщик, а четвертый садился за небольшое пианино. Он играл и пел. Старые микрофоны давали неповторимый звук. Музыканты играли песни из довоенных фильмов. Из серенады «Солнечной долины» и из других любимых картин. Но в этот вечер их не было. Кто-то сказал, что пианист заболел, и без него невозможно было что-либо исполнить. Музыка не звучала в этот вечер. Из-за этого был слышен ветер за окном. Он свистел и напоминал всем о том, что мы на маленьком острове, здесь холодно, а вокруг темное море, в котором погибло столько моряков и много еще погибнет. Без музыки почему-то вспомнились именно погибшие друзья или те, кто очень далеко. А она была так далеко, что вынести отсутствие музыки я не мог. Просто не было сил. Тогда я подошел к хозяину. Коротко переговорил с ним. Он кивнул и позвал своего сына. Такого же, как он сам, только во всем поменьше и не седого. Парень включил мне аппаратуру, проверил микрофон, чем привлек всеобщее внимание и кивнул мне, мол, все окей. Я подошел к пианино, открыл крышку, стоя пробежался по клавишам пальцами, сел за инструмент. Потом я заиграл и запел. Я пел без слов. То пел, то свистел. Я играл песню, которую у нас в стране знают все, а там никто. Слова были не нужны, я пел без слов и свистел, иногда. Потом на эстраду вышел хромой барабанщик, сел за барабан и очень вкрадчиво заиграл. Потом появились еще два музыканта, они, оказывается, были здесь, только пели вместе со своими друзьями. Зазвучали труба и аккордеон. Музыканты не знали моей песни, но играли прекрасно. Шум в кабачке стих. Все слушали, многие плакали. Юные шведы закончили песню, и я допил виски. Все длилось каких-то 6-7 минут. Чудесное действие музыки и алкоголя. Я был очень впечатлен. Я не ожидал такого сильного и чувствительного укола от этих двух юных худосочных северных людей. Все то, что называется словами «я сильно влюбился», снова рухнуло на меня. Я попятился к барной стойке. Мне нужно было еще немного виски.